наблюдал, предметы целовал, а не ты кидал подкидышей, боялся юношей, закусывал пожаром, запевал наводнением. Маленький принц возвращался домой. Маленький принц возвращался домой. Маленький принц возвращался домой. Проигрывал партии одну за другой, лузгал семечки, вонял как спички, срал себе на голову, хватал себя за бороду, травился звуком, давился дождем. Маленький принц возвращался домой. Маленький принц возвращался домой. Приплясывал с саблей, как Ленин в октябре, катался на лодочке, лазил по веревочке, ругался, как татарин, пизданулся, как Гагарин, кидал по трупам, ошибался, как Гитлер. Маленький принц возвращался домой. Маленький принц возвращался домой. Маленький принц возвращался домой. Маленький принц возвращался домой. Наблюдал предметы, целовал, а не ты кидал подкидыши, боялся юношей, закусывал пожаром, запевал наводнением. Маленький принц возвращался домой. Маленький принц возвращался домой. Маленький принц возвращался домой. Так маленький принц возвращался домой. Маленький принц возвращался домой.